Она рассеянно крутила зонтик, к ручке которого была привязана яркая розовая кисточка. Глядя на нее, Инин ласково улыбнулась. Это был подарок, который когда-то давно она получила от сестры. Подарок, ставший для нее величайшим сокровищем. Таким образом, она готова была смотреть на него вечно. «Ты до сих пор ее хранишь», — вышла из проема стены госпожа Красных районов. Увидев, с какой любовью смотрит на кисточку Инин, женщина улыбнулась. «Да», — девушка с зонтиком кивнула. «Помнишь, я сплела ее из разделенной на несколько частей нити?» Госпожа Красных районов обняла Инин за талию. «Да», — Инин была очень рада. Девушка с зонтиком нежно погладила кисточку. Ей действительно это нравилось, особенно глубокий смысл, который был в это вложен. «Если тебе это настолько нравится, я сделаю еще несколько, когда вернемся», — улыбнулась госпожа Красных районов. «Нет, одного достаточно», — девушка с зонтиком покачала головой. «Хорошо, ладно, идем к следующему». Нахмурившись, госпожа Красных районов устремилась вперед. Девушка с зонтиком поспешила за ней. В этом месте она чувствовала себя намного спокойней, чем в пределах горного края. Следующие несколько дней Лушен каждую ночь покидал базу, чтобы поглотить внутреннюю ци выбранных им экспертов. Его целью становились только те, кто противостоял секте Багряного Кита. В течение нескольких следующих дней Лушен поглотил внутреннюю ци 30 человек, проживающих в Гунчжи или Хуане. Затем послал туда своих людей, чтобы захватить управление над оставшимися без лидеров фракциями. При поглощении внутренней ци он получил 4 капли сжиженной ци. Распределив их равномерно между основной багряной техникой 9 ярости и техникой нефритового журавля Иньян и ци Водолея, получил внутреннюю ци 200-летней ценности. К данному моменту сила его основной багряной техники 9 ярости достигла ценности 900 лет. Если бы некоторые эксперты города Лихуан, напуганные тем, что случилось в других городах, не сбежали, эта ценность достигла бы 1000 лет. После этой череды событий многие эксперты, бросив все, скрылись в неизвестном направлении. С каждым днем все сложнее было находить группы, собравшихся вместе, мастеров. Когда Лушен послал на поиски этих экспертов своих людей, они были уже далеко. Кроме того, они двигались поодиночке, из-за чего их было очень сложно отследить. Примерно в это время на базу вернулась Чжа Цзя, посланная на поиск драгоценных трав. «Это найденная вами трава?» Лушен уставился на стоящий перед ним черный металлический ящик. Мужчина нахмурился, пытаясь понять, какой здесь скрыт подвох. Чжа Цзя отсутствовала очень недолго, но в ее ауре были заметны значительные изменения. Несмотря на то, что женщина много времени провела в водной тюрьме, она сумела сохранить свое мастерство. Теперь у нее не было никаких ограничений относительно того, каких вершин она сможет достичь. Хотя прошел всего месяц, в ее ауре уже был заметен значительный прогресс. Семена культивирования, посаженные в меня мастером секты, ни с чем не сравнимы. За несколько дней Цзя смогла получить просветление и ступить в новую область силы, серьезно ответила женщина. «Рад за вас», Лушен понял, что его новая подчиненная имеет в виду. Опустив голову, он посмотрел на стоящий перед ним черный ящик. Внутри сидит какое-то живое существо. «Да, из драгоценных трав я смогла найти только одну, стебель тысячелетнего смятого листового лотоса. Однако, к тому времени, как ваша подчиненная сумела до него добраться, все растение было поглощено сидящим сейчас внутри ящика существом. Не зная, что делать, я поймала его и принесла сюда», — пояснила Чжа Цзя. «Откройте его, я хочу взглянуть». Лушену стало интересно. С 900-летней ценностью внутренней ци основной багряной техники 9 ярости и небесного журавля Иньян, скорость его трансформации значительно возросла. Иными словами, он стоял недалеко от открытой двери. Для того, чтобы ступить в новую область, ему всего лишь нужен был небольшой толчок. Возможно, лекарство, которое принесла Чжа Цзя, и обеспечит этот толчок. Услышав приказ Лушина, Чжа Цзя подняла крышку. Свист. Из ящика молнии вылетела черная тень. Однако, Лушен был быстрее, успев ее поймать. Черная тень отчаянно извивалась, пытаясь вырваться, но все было бесполезно. Лушен был слишком силен, чтобы она могла с ним справиться. Четырехлапая змея. Лушен удивленно смотрел на диковинное животное. Лушен не ожидал, что это будет животное, подобное этому. Однако эта четырехлапая змея не была похожа на обычную ящерицу. Одна половина ее тела была изумрудно-зеленой, Вторая, черный, словно она только что выползла из чернил. На голове располагался причудливый символ. Согласно летописям династии Сун, этот знак был характерен для драконов. «Неужели эта штука и является так называемым драконом?» – удивленно спросил Лушен. «Мастер секты, на самом деле, умен. Это животное, на самом деле, называется четырехлапым драконом, и оно любит питаться драгоценными травами. Этот дракон уже достиг зрелости. Должно быть, он съел очень много драгоценных трав. Его кровь должна быть отличным тоником», — серьезно ответила Чжао Цзя Цзя. «У этого животного есть еще одно название, используемое в медицинских энциклопедиях — кровавый дракон». Слушая ее, Лушен вдруг вспомнил, что встречал упоминание об этом животном в одной из книг. Однако, тогда он решил, что это всего лишь легенда. Следовательно, не обратил на это должного внимания. И только сейчас, после упоминания Чжао Цзя Цзя, он об этом вспомнил. «Честно говоря, я тоже об этом слышал». Погладив четырехлапого дракона по голове, Лушен кивнул. Внезапно он почувствовал сильную боль в руке. Осторожно опустив зверька обратно в ящик, посмотрел на руку. На ладони появилось багряно-черное пятно, он был отравлен. Лушен был в тупике. На каком уровне была сейчас его техника нефритового журавля Иньян и Ци Водолея? На уровне 900-летнего культивирования. Как он мог отравиться? Более того, яд проник под кожу. «Ладно, вы, наверное, устали, можете идти отдыхать», — сказал женщине Лушен. Чжао Цзя Цзя, поклонившись, ушла, оставив его в одиночестве. Без прямого контакта яд на его ладони быстро нейтрализовался. На некоторое время задумавшись, Лушен, взяв коробку, направился прямиком в аптеку. Порывшись в записях, мужчина нашел информацию об этом животном. Как и ожидалось, оно само по себе считалось редким лекарством. Чжао Цзя Цзя не впустую потратила свои усилия. Лушен поместил зверька в специальную клетку. Потом, накидав в клетку определенных трав, налил в поилку крепкого алкоголя, как говорилось в инструкции. Это должно было заставить вещества, вредные для человека, выйти из тела животного. Потом зверя нужно было вымыть в специально приготовленном растворе. Согласно записям, четырехлапый дракон должен быть съеден живым, чтобы по максимуму усвоились его полезные свойства. После надлежащей обработки, Лушен отправился в свое убежище, приказав никому его не беспокоить. Он был всего лишь в шаге от завершения трансформации. Внутренние ци атрибутов Иньян были заперты внутри его тела в весьма своеобразном состоянии. Словно топливо, в его теле каждую секунду сгорало большое количество внутренней силы, выделяя энергию, ускоряющую трансформацию. Но скорость, с которой это происходило, все еще была недостаточной. Ху, бесформенный шар внутренней ци осветил ладони Лушена. Это было бесформенное пламя, видимое только его глазам. Пылающий язык, сформированный внутренней ци основной багряной техники девяти яростей. Лушен сидел в убежище, в голове мелькал нескончаемый водоворот мыслей. Госпожа красных районов, возможно, уже меня подозревает. После того, как она покончит с обществом бродячих сердец, рано или поздно придет за мной. Итак, мне нужно, как можно быстрее, достичь прорыва. Мне нужно больше силы. Лушен посмотрел на окно убежища. В него, через большое количество железных прутьев, проникал солнечный свет. Яркие солнечные лучи освещали черные стены убежища. Сквозь железные прутья можно было увидеть покрытое густыми облаками небо. Иногда, слишком устав, Лушен часами любовался этим безбрежным небом. Лушену с каждым днем становилось все сложнее балансировать между миром благородных и демонов. Время от времени он задавался вопросом, какие будут последствия, когда благородные или демоны узнают, что он, всего лишь обычный смертный, достигший вершины боевых искусств. «Возможно, я был бы заперт так же, как Чжао Цзя Цзя», — усмехнулся молодой мужчина. Чжао Цзя Цзя была заперта на несколько десятилетий. Если бы не бегство семьи Чжэнь и не его визит в подземелье, она, возможно, просидела бы там до самой смерти. Честно говоря, у Чжао Цзя Цзя без меня не было б никаких шансов вырваться за пределы уровня божественного начала и вступить в новую область. Ху-ху. Бесформенное пламя резко расширилось. Лушен осторожно открыл металлическую клетку. Внутри неподвижно лежал перепуганный четырехлапый дракон. Схватив ящерицу, Лушен поднял ее на уровень глаз. Исходящий от зверя странный запах коснулся его ноздрей. Она пахла, как самый острый в мире перец чили. «Давай приступим», — Лушен поднял голову. Сжав четырехлапого дракона ладонью, Он крепко его сдавил. Спустя мгновение, зверь превратился в кусок окровавленной плоти. Между пальцами просочилась алая кровь. Стоило первой капле крови попасть в его рот, как тело начало стремительно нагреваться. Глава 177. Засада. Часть 1. Тело Лушина стремительно раскалялось. В сети журавля им с невероятной скоростью начало циркулировать большое количество сжиженной внутренней ци. Более того, с каждым мгновением скорость циркуляции становилась все быстрее. Настал момент, который все решит. Лушен знал, что сейчас на него могут повлиять только драгоценные травы. Золотая ароматная мазь стала всего лишь полезной добавкой. Любое лекарство после многократного потребления теряло свой эффект. Когда жар в груди немного стих, Лушен сунул в рот пригоршню окровавленной мякоти. Ша-ша-ша. Из пор на коже вырвалось огромное количество внутренней ци. Холод небесного журавля иньян и ци водолея и жар основной багряной техники девяти ярости наполнили собой убежище, покрывая каждый дюйм пространства кровавой сетью. Лушен почувствовал, как мякоть, скользнув через пищевод, огненным комком упала в живот. Тепло из желудка волной разошлось по телу. Преобразования, происходившие в его теле, значительно ускорились. Плоть четырехлапого дракона, перевариваясь, начала превращаться во внутреннюю ци, вливаясь в общий поток внутренней силы в теле Лушина. Внутренняя ци выросла как по толщине, так и по плотности. Плотность внутренней ци, сейчас витающей в воздухе убежища, тоже увеличилась. Два потока внутренней ци разной природы, сталкиваясь друг с другом, смешивались в воздухе. Прошло совсем немного времени, прежде чем они слились воедино. Внутренняя ци основной багряной техники девяти ярости была бледно-розового цвета. Внутренняя ци техники небесного журавля иньян и ци водолея напротив, была бледно-голубой. Бум! Ему показалось, будто внутри что-то взорвалось. Тело Лушина сковало холодом. Но в следующее мгновение он почувствовал, как его внутренности закипают от жара. Переходя от зноя к холоду, а потом снова к зною, Лушен не заметил, как на его коже проступили серо-черные пятна. Из тела сквозь поры выступила бледно-желтая слизь. Началось. Выдохнул он, закрыв глаза. Очистил от посторонних мыслей разум. Лушен не знал, сколько времени займет этот процесс. Главное, он позволит ему вступить в новый, еще неизведанный мир боевых искусств. Фестиваль девяти красот. После года голода северные земли, наконец-то, смогли вздохнуть спокойно. Люди, живущие в сельской местности, фермеры и владельцы загородных поместий, вновь открыли в горном крае свой бизнес. Благодаря жестокому подавлению Лушином призраков, большая часть северных земель теперь была относительно безопасной. Время от времени появлялись редкие особи, но по их головы сразу же отправлялись сильные эксперты. Долгожданный мир привел к возобновлению деятельности фермеров, рыбаков и охотников. Поскольку последние охотились на опасных зверей, они косвенно стояли на страже безопасности. Целью госпожи Красных районов были только эксперты. Ее не интересовали простые смертные. Следовательно, обычные люди и в этом отношении находились в безопасности. Более того, в последнее время она перевела свой взор на другие районы северных земель, позволив тем самым большинству городов вернуться к мирной жизни. По собственной инициативе последователи секты Багряного Кита организовали свой фестиваль девяти красот. Старшие и эмиссары внутренних дел не стали ничего предпринимать, чтобы их остановить. Напротив, они воспользовались возможностью и присоединились к празднику. Помимо базы Багряного Кита, праздник с энтузиазмом отмечали и все филиалы. Некоторые даже пригласили знаменитых ученых, чтобы те написали для них несколько красивых куплетов. Все эти тривиальные дела находились в ведении нефритового лотоса и эмиссаров внутренних дел. Именно они обсуждали все это и принимали решения. Однако, так как это был первый крупный праздник после голода, все ждали, что Лушен тоже примет в нем участие. Под всеобщим давлением, у нефритового лотоса не было другого выбора, кроме как отправиться на базу Багряного Кита и попытаться уговорить Лушена. Мастер секты все еще находится в уединении, Джейд Лотос стоял во дворе за пределами святилища. «Да, сэр, он уже несколько дней оттуда не выходит», — почтительно ответил охранник. «Настолько занят, что не может даже посетить праздник», — вздохнул нефритовый лотос. «Мастер секты Настрова запретил его беспокоить в уединении», — осторожно ответил охранник. «Это нефритовый лотос», — донесся из убежища, явно чем-то недовольный, — голос. «Да, сэр», — поспешно ответил нефритовый лотос. «К сожалению, я пока не могу покинуть убежище, сказал Лушен. Нефритовому лотосу не оставалось ничего другого, кроме как кивнуть. «В таком случае, ваш подчиненный уходит», поклонившись закрытой двери, сказал он. «Постой», окликнул его Лушен. «Я ведь не ошибся, сегодня фестиваль девяти красот?» «Да, сэр», ответил нефритовый лотос. «Сегодня расцветут девять прекрасных цветов?» снова спросил Лушен. «Если быть более точным, это произойдет завтра. Обычно это происходит на второй день фестиваля», поспешно ответил нефритовый лотос. Некоторое время Лушен молчал. «Хорошо, я понял, можешь идти». Сбитый с толку нефритовый лотос поспешно ушел. Лушен, скрестив ноги, сидел в убежище на круглом коврике. Густой смог, наполнявший комнату и обволакивающий его тело, даже и не думал рассеиваться. «Фестиваль девяти красот. Общество бродячих сердец вот-вот ударит», хотя он и находился в уединении, благодаря девушке с зонтиком знал, что происходит. Протянув руку, Лушен коснулся рукой лежащего перед ним на полу черного листка. Он уже ознакомился с содержанием этого письма, отправленного ему обществом бродячих сердец. После того, как охранник его получил, он сразу же отдал письмо Лушену. В письме было указано время и место, все должно было решиться завтра. Лушен сразу понял, что они имели в виду. Это была просьба о поддержке. Благодаря девушке с зонтиком, Лушен всегда знал, где в этот момент находится госпожа Красных районов. Сейчас они направлялись в восточную часть замерзших равнин. К настоящему времени они значительно отдалились от горного края, приблизившись к одной из границ центральных равнин. Но такой эксперт, как он, при желании, мог преодолеть это расстояние всего за несколько часов. Как смело. Похоже, завтра начнется война. Вокруг его неизмененного внешнего облика клубилась неторопливая и глубокая аура. Все следы изучения боевых искусств были тщательно скрыты. Он ничем не отличался от обычного молодого господина, только что оправившегося от серьезной болезни. «В таком случае, я должен заняться приготовлениями. У меня еще есть 40 единиц инцы», Лушен сделал паузу. «Диэйблуе». Повинуясь его мысленному приказу, перед глазами вспыхнул светло-голубой экран. «Да, экстремальный Ян, возможно, я смогу экстраполировать его на один уровень». Небо было похоже на щепку или на полузакрытый вертикальный глаз. С обеих сторон на несколько сотен метров вверх вздымались крутые скалы. Белые лучи солнечного света скользили по скалам, не доставая до дна. Внизу, между скалами, велась длинная лента чистейшей воды, впадающей в заснеженную равнину. Мягкие волны мирно катились по изумрудной глади. По реке быстро мчалась лодка с двумя дамами внутри, одна из которых сидела, а вторая стояла. У той, что стояла, были короткие белые волосы. По всему телу бугрились крепкие мышцы. Она была похожа на пантеру, готовую в любой момент броситься в атаку. Вторая была изящной и нежной. В руках она держала бумажный красный зонтик. Она болтала обнаженными ногами, заставляя воду у борта пениться. Ху-ху. Мимо пронесся порыв ветра. Мелкие лепестки девяти прекрасных цветов, принесенные ветром, поплыли по поверхности воды. «Сестра, я правда хочу, чтобы мы продолжили». Девушка с зонтиком выловила из воды лепесток. Мягкая улыбка расцвела на ее лице. «Если хочешь, я засажу поля вокруг поместья Красных районов девятью прекрасными цветами», ласково посмотрела на нее госпожа Красных районов. «Однако, мне кажется, что эти дни...» Внезапно она замолчала. Ее взгляд стал жестоким. Спустя мгновение из-под поверхности воды вынырнула голова. Это была голова странного одноглазого человека. «То был последний раз, когда мы позволили тебе уйти. Сегодня я буду более осторожен», — одноглазый человек медленно поднялся над водой. Госпожа Красных районов, поджав губы, посмотрела на его глаз. Вслед за первой, из-под воды показалось еще две одноглазых головы. Однако они были меньше той, что с ней разговаривала. Потом появилась женщина в белых одеждах и в черной маске. Скрестив ноги, она уселась прямо на поверхность воды. «Как вы меня нашли?» — нахмурилась госпожа Красных районов. «Неважно, как мы это сделали. Немедленно верни нам осколок скорби алого дракона. Тогда я позволю тебе уйти», — прорычал одноглазый уродец. «Думаешь, это возможно?» — презрительно усмехнулась госпожа Красных районов. «Из всего общества бродячих сердец только четверо решились бросить мне вызов. Думаешь, четверых из нас будет недостаточно, чтобы тебя остановить?» Одноглазый гигант поднял над головой дубину, которая была в два раза толще тела госпожи. «Хотите меня остановить?» Госпожа Красных районов вытянула вперед правую руку. В следующее мгновение в ней материализовалась полупрозрачная сабля. «Тебе лучше позаботиться о сохранностью своей жизни». Свист. Они ринулись в атаку практически одновременно. Когда они столкнулись друг с другом, над поверхностью реки поднялось две большие волны. Бум. Полупрозрачная сабля, трижды вспыхнув, выпустила из себя тепловую волну, которая ударила точно в центр массивной дубины. Дзинь, дзинь, дзинь. Последовала серия звонких ударов. Одноглазый гигант, взревев, бросился в неудержимую атаку. Мощная сила откинула госпожу красных районов назад. Одновременно с этим дубина, треснув, развалилась надвое. Ее быстро окружило трое остальных гигантов. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, фигуры двигались довольно быстро. Их дубины, свистнув в воздухе, начали опускаться на тело госпожи красных районов. Всего лишь простого взмаха дубинами было достаточно, чтобы вода в реке фонтаном поднялась вверх. Четверо одноглазых сформировали какое-то странное построение, окружив госпожу красных районов и девушку с зонтиком. Двигаясь на высокой скорости, они мешали госпоже красных районов разорвать окружение. Девушка с зонтиком была против этих монстров бессильна. Самый слабый из них был на уровне седьмой грани. Девушка с зонтиком не могла даже проникнуть через их черную мембрану. Она стала обузой для госпожи красных районов. Глава 178. Засада. Часть 2. Лушен сидел на скале, скрестив под собой ноги. Его длинные волосы развивались на ветру. Мечи лежали на земле слева. Больше рядом никого не было, ни живых, ни мертвых. Снизу, со дна ущелья, оттуда, где несла свои воды бурная река, доносился звон мечей и грохот ударов. Лушен знал, что это была засада, устроенная обществом бродячих сердец на госпожу красных районов. Судя по внешнему виду, заместитель главы общества бродячих сердец был не в лучшей своей форме. Госпоже красных районов удалось его сломить всего лишь несколькими сериями ударов. Сабля со светящимся красным осколком, казалось, источала огромную мощь. Количество воинов общества бродячих сердец, атакующих госпожу красных районов, стремительно сокращалось, пока не остался один Чаоху. Они оба сражались в полную силу. Несмотря на силу и скорость госпожи красных районов, она была по способностям на голову ниже Чаоху. Если бы не сабля в ее руке, она б никогда не смогла одержать верх. После того, как его дубинка сломалась, одноглазый гигант, казалось, стал еще сильнее. Время от времени его глаз стрелял в госпожу красных районов зелеными лучами, заставляя ее уклоняться. Еще Лушен заметил, как госпожа красных районов судорожно прижимает руку к груди, словно у нее там что-то болит. «Похоже, я не могу полагаться на общество бродячих сердец, они даже не могут победить врага, который был проклят. Это всего лишь кучка наглых демонов». Лушен не был удивлен исходом этой битвы. Он решил, независимо от того, выиграет госпожа красных районов эту битву или нет, она не покинет это место. Кабуум. В этот момент прогремел оглушительный взрыв. Большой столб воды, поднявшись в небо, дождем обрушился вниз. Грудь госпожи красных районов тяжело вздымалась. Она с трудом сумела заблокировать саблей выстреливший в нее золотой луч. Луч света исходил из глаз Чаоху. Каждый раз, когда золотой луч касался поверхности реки, вода с шипением испарялась. Когда он попадал в скалу, камень рушился, будто бы разрезанный острым лезвием. Этот луч исторгался глазом демона непрерывно. Продолжая стрелять, Чаоху, шаг за шагом, приближался к своей цели. «У тебя нет шансов». Он давно этого ждал. Этот луч назывался «Свет зловещего глаза», способность, с которой он родился. Он тренировал эту силу на протяжении многих лет, из-за чего и превратился в одноглазого мутанта. «Из-за тебя мне пришлось использовать свет зловещего глаза». Эта атака сокращала продолжительность его жизни. Следовательно, когда в этом не возникало нужды, он старался не пользоваться этой своей способностью. Он не ожидал, что обычная черная змея, которая не должна была стать для него сложным противником, внезапно войдет в тройку лучших мастеров области змей. «Всего лишь ничтожный демон вынудил меня пойти на такое». Чаоху сделал еще один шаг в направлении госпожи красных районов. С каждым мгновением золотой луч становился все толще и ярче. Госпожа красных районов, стиснув зубы, держалась. Осколок скорби алого дракона на рукояти ее сабли, испуская красное сияние, изо всех сил сопротивлялся золотому лучу. В ее глазах заплясали искры красного цвета. Тело достигло предела. Каждый дюйм мышц сжался, посылая в рукоять сабли всю доступную организму силу, чтобы противостоять золотому свету. «Сестра!» — раздался позади нее тихий голос девушки с зонтиком. «Я не проиграю!» — крикнула госпожа Красных районов. Ее глаза засияли. «Никогда!» — духовная трансформация фантомной тени. Ее правая рука, как и сабля, стала прозрачной. Дематериализованная рука, проигнорировав золотой луч, опустила саблю на голову Чаоху. Атака была настолько быстрой, что Чаоху не успел отреагировать. Закричав, он, зашатавшись, упал обратно в воду. Одновременно с ним закричала и госпожа Красных районов. Без материального тела она больше не могла противостоять золотому свету. Золотой луч, впившись в ее грудь, оставил в ней большую дыру. «Ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Умри!» Не обращая внимания на дыру, госпожа Красных районов атаковала Чаоху. Когда полупрозрачная сабля поразила единственный глаз Чаоху, гигант взревел от боли. Чувствуя, что госпожа Красных районов вот-вот нанесет удар, который может стать для него фатальным, он, собрав в кулак всю свою силу и волю, контратаковал. Ни у одного из них больше не было козырей в рукавах. Это был простой, примитивный бой, основанный на силе и скорости. В отличие от применяемых ранее приемов и техник, сейчас они использовали исключительно сырую силу, скорость и защиту. Если и использовались боевые искусства, то это были какие-то базовые приемы. Сейчас для них все эти техники были абсолютно бесполезны. Духовная трансформация фантомной тени госпожи Красных районов была специальной способностью, наподобие света зловещего глаза Чаоху. Каждый демон рождался с особой способностью. Эти способности развивались в процессе совершенствования различных мантр и техник, становясь более мощными, а иногда даже трансформируясь во что-то более сильное. Это было целью изучения демонами различных навыков. Хотя талант госпожи Красных районов был исключительным, но культивируемая ею мантра была обычной. У Чаоху дела обстояли иначе. Причина, по которой его зловещий глаз был настолько сильным, крылась в его мантре. Если б не осколок скорби багряного дракона, результат этой битвы был бы легко предсказуем. С неба начали падать капли дождя. Вскоре дождь превратился в ливень. Они сражались уже, бог знает сколько времени. К тому времени, как госпожа Красных районов, наконец, вытащила саблю из тела Чаоху, в ее собственной груди и животе зияли две огромные раны. Ее плоть делала все возможное, чтобы исцелить раны, но слабое золотое сияние не позволяло этого сделать. «Хуу, хуу, хуу». Госпожа Красных районов обессиленно упала на колени. Капли дождя, падая на ее лицо, струйками стекали вниз. Внезапно на ее лице проступила тревога. Женщина начала осматриваться. «Инин, инин». Поспешно встав, госпожа Красных районов поспешила к девушке с зонтиком, которая уже стояла на берегу. Похоже, она тоже пострадала во время боя. «Инин, что случилось?» Госпожа Красных районов сжала ее в объятиях. Внезапно в живот госпожи Красных районов впился окровавленный кинжал. Она замерла. Затем, отпустив Инин, непонимающим взглядом уставилась на свой живот. Плоть вокруг раны быстро разлагалась. «Ты!» — отшатнулась от девушки с зонтиком женщина. «Инин, сестра!» Глаза девушки с зонтиком, сияющие синевой сети журавля Инь, были наполнены слезами. Кинжал, лезвие которого было покрыто порошком из нефритового кольца, задрожал у нее в руке. Она изо всех сил пыталась его выбросить, но какая-то неведомая сила мешала ей это сделать. Поднявшись на ноги, она, шаг за шагом, приближалась к своей госпоже. Свист. Второй удар безжалостно врезался в левое плечо госпожи Красных районов. Следующий удар был нацелен ей в лоб. Девушка с зонтиком качала головой, из последних сил пытаясь сопротивляться. Кинжал все глубже погружался в тело госпожи Красных районов. «А-а-а-а!» — закричала госпожа Красных районов. Ее изначально белоснежные волосы быстро становились красными. Мощный удар отбросил Инин назад. Дождь становился все сильнее. В этот момент сзади к госпоже незаметно подкралась серая тень. Это был Лушен, терпеливо ждущий своего часа. Аура мужчины, держащего в руках парные мечи, была подавлена настолько, что по ощущениям, его можно было принять за камень. Удивительно, но госпожа Красных районов его не почувствовала, хотя он стоял у нее за спиной. Пришло время. Лушен медленно поднял мечи. Свист. Острые лезвия устремились к госпоже Красных районов. Дзинь. В этот момент перед Лушеном появилась размытая фигура, которая заблокировала мечи близнецы. Емалин. Лушен изогнул бровь. Свист. Емалин был отброшен назад невероятно мощной силой. Его глаза изумленно расширились. Ты. Он был шокирован. Емалин не ожидал, что человеком,